Глава 3. Распределение продовольствия. «Очень впечатляет», – произнес Джинта, оглядев изнутри летательный аппарат. «Да, но еще и угнетает», – отозвалась женщина по имени Лана Фазун, заведующая отделом снабжения. После того, как привезенное транспортно-боевым судом Даксис продовольствие было осмотрено и рассортировано, началась его доставка заключенным. Решив, что это подходящая возможность узнать положение дела в этом наземном мире лично, Джинта напросился участвовать в сопровождении груза. В отдел снабжения входило 6 воздушных лодок. 5 из них, грузовые, сейчас были до отказа заполнены продовольствием. В 6-ю, командирскую, сели Джинта и заведующая отделом снабжения Фазун. Кроме них были еще 30 вооруженных охранников из администрации Лабнаса и эскорт Самсона. Какого рода оружие у охранников, Джинта разобрать не мог. Возможно, парализующее. Так или иначе, Джинта совершенно не хотелось видеть, как его применяют. Особенно к ним самим. Имперцев, включая Джинта, было всего 8 человек. И в случае нападения шансов на победу у них не было. «Я тоже слишком много беспокоюсь», – подумал Джинта и помотал головой. Администрация Лабнаса выразила желание покинуть планету после того, как необходимое продовольствие будет распределено. Едва ли они сейчас будут проявлять какую-либо агрессию по отношению к Империи. «Вас что-то беспокоит?» Фазун смотрела на него вопрошающе. Она взяла с собой автопереводчик, чтобы общаться с Джинтой и его сопровождающими. Наличие автопереводчика не всегда благо. Для Джинты язык АП, так же как и государственный язык объединенного человечества, он назывался Рикпол, не был родным. Рикпол, которому обучали в офицерском училище, ему запоминался гораздо легче, чем язык АП. Более того, грамматически он был похож на мартинийский. Джинта, который до сих пор не мог отбросить привычку думать на своем родном языке, предпочел бы сейчас общаться на Рикполе. Но раз уж его собеседница оказала ему любезность, взяв автопереводчик, приходилось говорить на языке АП. «Нет ничего особенного». «Да? Ну тогда отправляемся». Воздушная лодка поднялась в воздух и медленно повернулась. При взгляде с малой высоты административная зона походила на крепость. Парк посередине, главное здание администрации рядом с ним и жилые дома окружала высокая внешняя стена. Она была двойной. Между слоями виднелись какие-то устройства. Вся эта картина выдавала страх перед имеющими подавляющее численное превосходство заключенными. «При таких суровых защитных мерах им и эмигрировать не обязательно», – подумал Джинта. Показалось море. Когда Джинта смотрел из транспортно-боевого корабля, он это не заметил. Но вокруг острова возвышались башнеподобные сооружения. «Что это?» – поинтересовался Джинта. «Наблюдательные посты. Они не пропустят даже доску, которую вынесет в море», — ответила Фазун. «Даже если заключенные пересекут океан, сбежать им будет тяжело», — с улыбкой заметил Самсон. «Они могли бы отправиться в другие зоны», — ответила Фазун, глядя вперед. «Тогда и деление на зоны потеряло бы смысл. И та великолепная стена тоже оказалась бы бесполезна. Там, куда показывал Самсон, была стена, разделяющая исправительную зону. Как и стена вокруг административной зоны, она выглядела очень сурово». «Тогда уж выдали бы всем по планете», – пробурчал Самсон. «Планеты, на которых можно жить, очень ценны». Слова Самсона не укрылись от уха Фазун. «Если так, устраивали бы тюрьмы в орбитальных городках, как Империя». «Пожизненное заключение в орбитальном городке?» Фазун впервые за все время повернулась к Самсону. «Это бесчеловечно». Самсон ухмыльнулся и сказал Джинта. «Ничего удивительного, что мы с ними воюем. У них с АП слишком разное мышление». «Но, Самсон, вы ведь тоже не хотели бы прожить всю жизнь в космосе?» — указал Джинта. «Разумеется. Если б мне сказали, что в наземный мир я больше не спущусь, я бы тут же бунт устроил». На лице Фазун появилось удивленное выражение, но эту тему она больше трогать не стала. «Смотрите, вон восточный исправительный сектор». Джинта взглянул туда, куда показывала заведующая отделом снабжения. По склонам невысоких холмов вилась стена. Холмы зеленели, то тут, то там виднелись кустики, повсюду мирный пейзаж. Казалось неестественным, что нет спокойно лежащих на травке коров. Его превосходительство глава администрации сказал, что по его ощущениям в любой момент может начаться бунт, произнес Джинта. «А выглядит все так спокойно». «Если говорить о бунте, то он уже начался», — ответила Фазун. «Что?» «Распределительный центр систематически грабили. Сейчас он полностью разрушен». «В этом распределительном центре работали люди?» — полюбопытствовал Самсон. «Нет, он был полностью автоматизирован. Этот бунт уже не первый, поэтому, к счастью, человеческих жертв не было». «Вы сказали систематически». Этот момент обеспокоил Джинта. «Может, ими командовал тот самый господин Ангасун?» «Не знаю», — коротко ответила заведующая отделом снабжения. «Так если распределительного центра нет, что вы собираетесь делать?» — спросил Самсон. «Сбрасывать?» «Но как в таком случае возможно справедливое...» «У нас нет выбора», — перебила Самсона Фазун, рассерженно дернув плечом. «Это результат их собственных действий. Мы тут никакой ответственности не несем». «О, если я вас обидел, приношу извинения. Я издавна страдаю избыточным любопытством». «Вы меня нисколько не обидели». От склонов холмов и до самого берега землю густо устилало нечто, с неба выглядящее как маленькие ящички. Это были жилища заключенных. «Те дома на самом деле белые. И вот какими их сделали». Нахмурилась Фазун. Группа домиков выглядела почернелой. Когда воздушные лодки к ним приблизились, стало возможно разобрать, что среди этой темноватости есть цветные пятна самых разных расцветок. То тут, то там виднелись и сохранившие белизну дома. Но большинство все-таки было перекрашено. Приблизившись еще больше, Джинта понял, что почти на всех домах были яркие украшения. Совершенно не похоже было, что там жили мужчины-заключенные, тем не менее, опасные преступники. Скорее казалось, что разукрашивание домов было хобби каких-нибудь девочек. Однако, поскольку стояли дома плотно и беспорядочно, то издалека выглядели темной массой. Фазун эта картина явно не нравилась. Но Джинта показалось, что в ней есть некая красота. Внезапно он вспомнил, как в детстве разбросал игрушки по всей комнате, и как тогда рассердились его приемные родители. «Что такое? У тебя унылый вид?» – озабоченно сказал Самсон. «Не, ничего». Воспоминания о жизни на родине до сих пор вызывали у Джинта душевную боль, хотя в последнее время они посещали его все реже. «Похоже, у них нет недостатка в краске, правда?» «Что да, то да. Но если им не хватит, ее тоже надо будет привозить, а?» «Они делают ее сами», — сказала Фазун. «Смешивают истолченные камни и что-то еще и получают клейкую массу». «Это ж какой труд!» — восхитился Самсон. «Если бы только это ограничивалось красками». «Оружие они тоже делают?» «Ага. Правда, в лучшем случае пороховое». «Тогда значит, убийство здесь обычное дело?» «Как ни странно, нет. Здесь есть нечто вроде местной власти, и она, похоже, поддерживает порядок. Правда, время от времени люди, умершие неестественной смертью, все же попадаются. Подозреваю, что их казнила та самая местная власть, но доказательств нет». «Внезапно у заключенных появились представители, да?» – осведомился Джинта. «Да, те представители, которых вы видели, решили воспользоваться случаем и объявили себя премьер-министрами всей системы». «Вот как», – произнес Джинта. Наконец-то они вернулись к спокойной для него теме. Если местные власти заключенных обладают высоким авторитетом, администрация звездной системы могла бы работать более мирно и менее испуганно. Он тревожился, что тут будет происходить после того, как все тюремщики уедут. Но может, здесь все станет даже спокойнее, чем было? Однако во что превратится наземный мир, населенный одними преступниками, Думать ему не хотелось. «Есть более серьезная проблема, чем оружие», – произнесла Фазун, похоронив все стороны Джинта насладиться обретенным наконец душевным покоем. «Незаконное изготовление медикаментов. И медикаменты, о которых я говорю, вовсе не таблетки от простуды». «Я понимаю», – кивнул Джинта, думая про себя, что рискует сказать глупость. «Наркотики, да?» «Да. Именно производство наркотиков – самая развитая индустрия этой планеты. Естественно, в экономику планеты она никакого вклада не вносит. И никакого контроля над этим нет?» «Отсутствие контроля – наша политика. И даже если бы он был, что бы это дало?» «В смысле? В объединенном человечестве нет смертной казни. Самое тяжелое наказание – ссылка сюда. Сколько бы человек ни повторял свои преступления, итог один». «Но...» – заметил Самсон. «И в тюрьме могут быть свои наказания. Скажем, камера-одиночка, а? У меня на родине такие были». «И еще одна причина. У нас не хватает рук», – холодно сказала Фазум. Воздушная лодка летела на приличной высоте, но фигурки стоящих внизу заключенных вполне возможно было разглядеть невооруженным глазом. Как только начался сброс, фигурки задвигались. Из домов стали выбегать еще люди. Джинта провожал глазами падающие ящики. Он думал, что вот-вот включатся какие-то тормозящие устройства. Однако ящики сбавлять скорость явно не собирались. Преодолевая сопротивление воздуха, они летели во власти гравитации. И вот один из них рухнул прямо на домик. «А вдруг там были люди?» – подумал Джинта. «Какая-то суровая доставка», – укоризненно произнес Самсон. «Ничего не поделаешь», – сердито ответила Фазун. «А все потому, что никто не ожидал, что нам придется сбрасывать грузы». «Но хотя бы на парашютах». «Парашюты мы не раздаем. На этой планете даже такие простые вещи мы не можем подготовить». «Но не переживайте. Последствия ударов рассчитаны. 90% продуктов питания должны сохранить пригодность. Что касается оставшихся 10%, им можно вернуть пригодность минимальными усилиями. Например, вытащив впившиеся щепки». Джинта подумал было указать ей, что товары, привезенные Даксусом, вовсе не раздаются. Их стоимость, в конце концов, придется оплатить. Но в итоге промолчал. Даже если у Фазун здесь есть непонимание, это ничего не значит. Она, как и другие тюремщики, вскоре покинет Лабнас, а долг ляжет на плечи нового наземного правительства, состоящего уже из заключенных. Все же его беспокоил вопрос. Будут ли заключенные уважать благороднейший обычай, существующий с самых истоков всего человечества, включая ап, платить за купленный товар? «Госпожа Фазун!» Повернув голову, обратился к ней пилот воздушной лодки. «Нас обстреливают!» «Что?» «Похоже, нас неправильно поняли!» Заметил Самсон, скрестив руки. «Повреждения?» Фазун пропустила слова Самсона мимо ушей. «Пока никаких, разве что краска кое-где отстала». Действительно, Джинто услышал звуки, словно по корпусу лодки кто-то стучал. Он вгляделся в людей на земле, но стрелков не увидел. Когда он придвинул голову вплотную к иллюминатору, в стекло, отделяющее Джинто от внешнего мира, вдруг что-то ударилось. Он непроизвольно втянул голову в плечи. Просто удивительно, что ему удалось не вскрикнуть. Обернувшись, он увидел, что Самсон ухмыляется. Смущенно улыбнувшись в ответ, Джинта снова посмотрел на иллюминатор. Прикоснулся к стеклу, на нем не было ни трещинки. Похоже, хоть пилот и сказал «нас обстреливают», ситуация серьезной не была. Однако Джинта понятия не имел, какое еще оружие готовят заключенные, да и вообще осторожность лишней не бывает. «Может, приостановить сброс?» — предложил он. «Еще немного. Поскольку в воздушных лодках нет специального оборудования для сброса, приходится пользоваться грубыми методами», — пояснила Фазун. «Давайте прекратим немедленно и вернемся», — снова предложил Джинта. «Все в порядке. Ваше превосходительство ведь уже сами видели. Их оружие с нашими лодками ничего поделать не может. Хотя как подумаешь, что будет, если пуля попадет прямо в тебя, конечно, бросает в дрожь». Решительно произнесла она, а потом, словно не в силах противостоять искушению, добавила. «Или, возможно, вы боитесь?» «Боюсь», — честно признался Джинта. Вообще-то сейчас шла война, а он, Джинта, был солдатом, поэтому время от времени ему в голову приходили мысли, что он вполне может погибнуть. Однако этот момент ему хотелось бы по возможности отложить, и уж во всяком случае, в его планы не входило погибнуть в наземном мире от порохового оружия. «Ясно. Мы совершенно не намереваемся подвергать опасности солдат Империи. Ну, а они пожинают то, что сами посеяли». Фазон вызвала остальные лодки и приказала прервать операцию. Потом улыбнулась чуть насмешливо. «Хотя сама ведь тоже нервничала», — подумал про себя Джинта.